Глава 4. С отцом она едет из Лейпцига на 10-ю художественную выставку в Дрезден. Крупный ее отец ведет свой маленький трабант и говорит ей, сидящей рядом, что моногамия всего-навсего условность, не более. В сущности, выдумали ее только для того, чтобы при патриархате обеспечить законность наследования. Катарина пытается объяснить отцу, что Ханс — единственный мужчина, который ей нужен. Но тот из Франкфурта тоже, наверное, ничего, судя по тому, что ты рассказываешь. Отец не понимает. Это не вопрос выбора. Ханс — это она, а она — это Ханс. Ее жизнь неразрывно связана с его жизнью. Если он погибнет, погибнет и она. И если он ее оставит, она погибнет тоже. Но, девочка моя, это же вздор. Отец просто не хочет понять, что она имеет в виду. То, что Ханс старше его на 10 лет, до сих пор настораживает, говорит отец. Но в конце концов решать тебе. На обратном пути она помечает в записной книжке. Вольфганг Матоер. Скульптура «Шаг столетия». Правая рука вскинута в фашистском приветствии, левая стиснута в кулак, как принято у коммунистов, одновременно выступает в темпе марша и преклоняет колени, или это у него скрюченного, горбатого, подкашиваются ноги, и он падает. Тело у него бесформенное, голова опущена, огромная худая его фигура вытягивается вперед и вместе с тем опрокидывается, падает назад. То же сейчас происходит и с ней. Ханс говорит ей, нам нужно продержаться еще эту неделю. Но проходит еще одна неделя, потом еще и еще одна. В эти недели нет ничего постоянного и прочного, ни мгновений счастья, ни мгновений несчастья. Когда они встречаются, все постоянно теряет равновесие. Опрокидывается, обрушивается, беспорядочно валится куда-то вперемешку. Смех и отчаяние, желание, презрение, любовь, сострадание, ненависть, грусть. Иногда Ханс говорит, что ему жаль Катарину и гладит ее по голове, как ребенка. Иногда он приходит в отчаяние и говорит «Я тебя не отпущу». Иногда он высмеивает ее, хотя она говорит о чем-то серьезном. Иногда он является в веселом расположении духа, и это кажется ей притворством. Отныне ей раз и навсегда запрещено произносить слова «Я тебя люблю». Ведь когда он слышит эту фразу из ее уст, не чувствует ничего, кроме горечи. Когда Катарина возвращается в свою первую собственную квартиру, там ее никто не ждет. Пластинки она больше не слушает, ведь звукосниматель проигрывателя в конце поднялся бы, раздался бы щелчок, и в воцаряющейся затем тишине она бы неизбежно ощутила, что никого, кроме нее, в комнате нет. По крайней мере, радио от нее независимо. Однажды она включает его, и так оно и работает непрерывно. До самого сна слушает она в эти дни и недели известия и музыку. Даже в ее сновидения проникают известия и музыка, пока не наступает день. Известия и музыка. А потом снова ночь. И дальше так без конца. Ханс пересказывает ей сон, который недавно привиделся его бывшей. Две женщины гадают на картах, трижды выпадает пятерка пик. Это значит, Ханс вскоре умрет. А у бывшей есть имя? Ну, конечно. Ее зовут Сильвия. А почему ты спрашиваешь? Я та, кем она была когда-то. А она та, кем я, может быть, когда-нибудь стану. Думает Катарина, но вместо этого вслух говорит только «то есть лесная». «Ей вполне подходит», — говорит он, смеясь над пророчеством. Но Катарине сон кажется зловещим и жутким. Она же замечает, как он чувствует себя уже несколько недель. Руки у него дрожат, он нервный, курит одну сигарету за другой. А если они все-таки родят ребенка, тогда она больше его не потеряет. Когда Катарина возвращается в свою первую собственную квартиру, никто ее там не ждет. Однажды прямо у двери в подъезд она разворачивается и идет не к себе, а в закусочную на углу. Там хозяйка перебрасывается с ней несколькими безобидными словами, и Катарина съедает столько сосисок с картофельным салатом, что в конце концов ее начинает тошнить. В один из этих дней Ханс говорит, что с недавнего времени вновь стал замечать красоту других женщин. В другой раз, побывав у нее дома, они на лестнице поворачиваются и возвращаются к ней в квартиру, чтобы еще раз переспать друг с другом. Может быть, это прощание? Может быть, сегодня вечером Ингрид вынет его из петли? Как-то раз он требует, чтобы Катарина зачитывала ему вслух свой календарь. А прослушав, спрашивает, почему она написала «сидели в театральном буфете», но не добавила, что потом отправилась к нему. Как-то раз они едят в ратушном погребке гавайский шницель. Как-то раз Ханс объясняет ей на выставке Лембрука, что важны пустые пространства, интервалы, промежутки, пробелы, отделяющие один элемент произведения от другого. Но когда Катарина возвращается к себе домой, никто ее там не ждет. Как-то раз, уже держа в руке ключ, она опять спускается вниз, садится в трамвай и, вдохновленная внезапной мыслью, решает навестить своего старого приятеля Торстена, которого не видела уже целую вечность, вместо того, чтобы идти в свою пустую, тихую квартиру. В другой раз она находит в двери записку от Рут, которая, вероятно, слышала от Торстена, что она вернулась в Берлин. Со своей подругой Сибиллой она идет в клуб «Франц» и танцует самозабвенно до самого рассвета. Она убирает квартиру. Она красит ванную в белый цвет. Она еще раз просматривает цикл фотографий, которые подарил ей Ханс. Разглядывает госпожу и служанку и запускает руку себе между ног. Когда она кончает и хочет встать, колени у нее подкашиваются, и она падает. «Шаг столетия», — думает она, и проверяет, не разорвалась ли пополам. Неужели она лишилась всякой власти над собственным телом? В своей первой собственной квартире она одна и чувствует себя еще более одинокой, чем когда-либо. Хватит ли полугодовой франкфуртской практики, чтобы ее зачислили на отделение сценографии, она еще не знает. Она подает заявление о приеме на единственную вакансию в государственной опере на место телефонистки. Как-то вечером она собирает для Ханса волшебный пакет, как для маленького ребенка, главный соблазн в котором — ключ от ее письменного стола. Ханс осознает, что она хочет сказать ему этим подарком. Оставляет ключ себе, потому что это своего рода символ, а остальное содержимое пакета сразу же возвращает ей. Подарков от нее он сейчас просто не вынесет. Может быть, как-нибудь потом, после Пасхи. Дома у мамы Катарина жалуется на судьбу, прислонившись к подоконнику. И тут мама рассказывает ей об одном своем друге, который с ней, тогда только расставшийся с отцом Катарины, обошелся скверно. Очень скверно. Она тогда так исхудала, весила всего 52 килограмма. «А где была я в это время?» «Со мной?» — говорит мама. «Но я ничего не замечала». «Ну и хорошо. Если бы не ты, — говорит мама, — я бы его убила и с радостью отправилась бы в тюрьму». «Но у меня, — говорит Катарина, — Все как раз наоборот. Это я довела его до отчаяния». «Это вообще нельзя сравнивать», — говорит мама. «К тому же твой Ханс старше тебя, у него больше жизненного опыта. Нехорошо с его стороны тебя не прощать». Неужели мама не понимает, что величайший подарок, который может сделать ей Ханс, это не простить ее, а основательно изучить те руины, что остались от их отношений? Только так можно построить что-то новое, надеется Катарина. Что-то постоянное, прочное, вечное.